Глава 39. «Я так и знала», — заявила леди Савила, подбегая к нам. Одета маменька лорда Кайса была вовсе не в платье, а в обтягивающие, как вторая кожа, штаны, заправленные в высокие сапоги, и длинную, спускающуюся ниже колен, то ли тунику, то ли куртку. Нечто среднее. На вид очень и очень удобное. Кстати, надо иметь в виду, эти их платья мне начинают надоедать, а вот от такой одежды я бы не отказалась. Сапоги леди Савилы были в грязи. Вот никогда бы не подумала, что эта рафинированная драконица вообще может такое носить, да еще и в грязь где-то вляпаться. «Ах, леди Дейзи, не смотрите на меня так!» — леди Савила махнула рукой. «Как почувствовала, что старая магия Марии ожила, все бросила и мигом сюда. Тут не до того, чтобы себя в порядок привести, да и возвращаться надо». Она усмехнулась и добавила. «Впрочем, я напрасно торопилась. Сдерживающее заклинание, похоже, ничуть не пострадало за это время. Надо же, купель восстановлена». «И уже приняла первого посетителя». Маменька синеглазого мэра указала на млеющую и не обращающую на нас никакого внимания Барсу. «А вы знаете, леди Дейзи, что в свое время Мария подумывала об открытии здесь, у нас, на севере, купален с морской водой?» Леди Савила посмотрела на меня и усмехнулась. «Вижу, уже в курсе. Колин, вы просветили?» Она повернулась к замершему при ее появлении градостроителю. Мужчина сглотнул и слегка порозовел. «Ого!» — он посмотрел на красотку-драконицу таким взглядом, что мне все вдруг стало ясно. «Да он на нее запал, и, похоже, давненько. Впрочем, не мое дело». «Немного ввел в курс дела, леди Савила. Надо сказать, и сам был сильно удивлен». Он покачал головой. «Столько лет прошло, и вот...» Я внимательно посмотрела на драконью маменьку. Пожалуй, не буду откладывать разговор о моей идее в долгий ящик. Стоит поговорить о моей задумке с ней именно сейчас. Раз леди Мария хотела практически того же, что и я, возможно, выяснятся какие-нибудь подводные камни, о которых я ни сном, ни духом. «Кстати, леди Савила, у меня готова смета. Мы можем ее обсудить сейчас, или вы предпочтете зайти в мой офис позже?» Вдруг сказал градостроитель, разрумянившись. Золотоволосая драконица посмотрела на него долгим взглядом и ответила. «Думаю, чуть позже, Колин. Я зайду к вам вечером, если будет удобно». Градостроитель степенно кивнул. «Как скажете, леди Савила. А сейчас я должен вас оставить. Леди Дейзи, леди Савила». Господин Сальский поклонился и быстро вышел за ворота. Он что же, пешком в город возвращаться будет? «Леди Савила», — я набралась храбрости и продолжила, — «мы можем поговорить прямо сейчас, раз нет необходимости что-то делать с этой лакуной? И почему вы ее так странно называете? Купелью?» Драконья маменька подняла бровь. «Так назвала Мария, вот и повелось». «Дорогая моя леди Дейзи, к сожалению, меня ждут срочные дела. Как видите, я одета для работы и должна возвратиться». На другой стороне хребта Занебье обнаружилась кладка двуголовых пушистиков. «Кроме того, сначала я должна посмотреть смету. Вы же понимаете, что мне нужно представлять размер расходов». Я кивнула. «Не поспоришь. Представлять ей точно надо. Впрочем, как и мне. Надо хоть понимать, сколько здесь стоит ремонт вот такого вот дома». «Собственно, я сейчас не о расходах хотела поговорить», — сказала я, почувствовав себя так, как будто бросаюсь в холодную воду с головой. «А о чем тогда?» Глаза леди Савилы вдруг похолодели, и она вся подобралась, как будто перед боем. «Об этой купели. И вообще, дело в том, леди Савила, что мне пришла в голову та же мысль, что и вашей подруге, леди Марии. Вот именно тогда, когда я увидела, что эта купель, как вы ее назвали, стабилизировалась». Леди Савила удивленно посмотрела на меня. «Вы получили неплохое образование, как я вижу. Не всякая леди знает слова, подобные тому, что вы только что произнесли». «Похоже, я прокололась». Я пожала плечами и сказала наобум. «Много читала, леди Савила. Чем еще заняться жене Верховного Дракона, когда муж постоянно занят? По лицу драконицы пробежала тень. Это верно. Хорошо. И что же это за мысль, леди Дейзи? Драконья маменька посмотрела на меня. Но только очень прошу вас в двух словах. Кладка, если вы понимаете, хотя вряд ли, долго ждать не будет. Нужно забрать и перенести в надежное место, пока нет схода лавин. Я постараюсь, леди Савила, быстро сказала я. Ага, напугала. Что-что, а формулировать свою мысль и доносить ее до собеседника я умею. Годы учебы, годы работы, да и общение с клиентами требовало точности и верных понятных слов. Точнее, я к вам с предложением. Понимаете, я тут одна с малышкой и прекрасно понимаю, что придется зарабатывать себе на жизнь. Как вы посмотрите на то, чтобы создать, скажем, небольшое совместное дело? Я буду заниматься магическими животными. Уверена, многие нуждаются в регулярной вычистке, стрижке, уходу и купанию в этих вот водах. Вы же... Я посмотрела на леди Савилу, которая изумленно уставилась на меня. Будете, скажем так, поставлять мне желающих. Доход поделим в определенных пропорциях, поскорее добавила я. Драконица прищурилась, а потом неожиданно одобрительно кивнула. «Как я уже сказала, у вас есть хватка, леди Дейзи. Да, старая кровь есть старая кровь». «Я должна подумать. И насчет процента». Она остро посмотрела на меня. «Какой процент вы предлагаете мне?» Я прикусила губу. «Стандартный 70 мне, а 30 тому, кто приведет клиента, сейчас вряд ли подойдет. Ремонт ведь и так за ее счет. Ладно, не буду жадничать. Думаю, леди Савилла, что на первое время, скажем, 50 на 50. Устроит вас?» — выдала я и уставилась на драконицу, стараясь ничем не выдать своего волнения.